Абир ибн Хальдун выдохнул холодный воздух и увидел в завитках пара своего дыхания мириады узоров, слишком многочисленные, чтобы изучить их в полном объеме, но все равно занимательные. Перевернутая дуга, предрекающая опасность, плотно упакованная генами двойная спираль, означающая воинов из легионов Астартес. Мрачная планета, чью цивилизацию сравняли с черным песком разрушительная война и прошедшие с тех пор бесчетные эоны. В транс-зале было тихо, отдающий металлом воздух был неподвижным и свежим, и все-таки в нем чувствовалось напряжение. Будучи вполне объяснимым, оно еще сильнее затрудняло и без того сложный сеанс связи. Присутствие хора астропатов в тысячу душ, который окружал Ибн Хальдуна, ощущалось как шум далекого океана, ну или так ему представлялось. Ибн Хальдуну не доводилось слышать звуки Таранского водоема, превосходящего размером огромные чаши водохранилищ, которые были вырублены внутри беспросветных глубин уральских и альпийских круч. Но он был астропатом, и вся его жизнь была окутана метафорами. Ментальное присутствие хора пока что было пассивным. Огромный запас энергии, которую он использует, чтобы преобразовать пришедшее видение из его сырого состояния беспорядочных образов, связанное, легкое для понимания послание. «Ты уже установил контакт?» — спросил Хармейстер. Его голос звучал, словно бы из невероятного далека, хоть он и стоял совсем рядом с Ибн Хальдуном. «Дай ему время, Нема», — сказала наставница Сарашина, успокаивающим голосом с материнскими нотками. «Когда соединение будет установлено, мы это поймем. Астропаты железных рук не отличаются деликатностью». «Я знаю, Аник», — ответил Хармейстер. «Я обучал большинство из них». «Тогда ты должен понимать, что в этом деле спешка ни к чему». «Я-то достаточно хорошо себе это представляю, но лорду Дорну не терпится получить новости о флоте Ферруса Мануса, а он вооружен. Не было еще такого случая, чтобы оружие помогло ускорить ход вещей, так чтобы это пошло во благо», — сказала Сарашина. Ибн Хальдун улыбнулся в глубине души ее мягкому наставлению, хотя ссылка на повелителя имперских кулаков напомнила ему о том, насколько важным для Империума был этот сеанс связи. Предательство Хоруса Луперкаля перевернуло естественный порядок вещей, и эмиссары из дворца проявляли настойчивость, требуя предоставить им достоверную информацию. Экспедиционные флоты легионов Астартес, миллиардные армии смертных солдат и боевые флотилии, способные на разрушение планетарного масштаба, были рассеяны по галактике, и никто не смог бы сказать наверняка, где точно они находятся или на чью сторону встали. До Терры доходили сообщения о том, что планета за планетой объявляют о поддержке воителя. Но оставалось загадкой, были ли эти утверждения истиной или же измышлениями бунтовщиков. Древний афоризм, гласящий, что первой жертвой любой войны становится правда, никогда не был так точен, как во времена гражданской войны. «Не опасно ли устанавливать соединение на таких больших расстояниях?» — спросил Максим Головко. Ибн Хальдун ощутил в полыхающем багрянце его ауры, свойственную этому человеку враждебность. «Может, стоит ввести в транс-зал стражей?» Головко был истребителем псайкеров, тюремщиком и палачом в одном лице. Новые ограничения, установленные после Великого Собора на Никее, предписывали ему присутствовать в шепчущей башне. И Ибн Хальдун подавил вспышку негодования, вызванного лицемерностью всего этого. Раздражение лишь затуманит его восприятие, а сейчас как никогда требовалась ясность. «Нет, Максим», — откликнулась Сарашина, — «я уверена, что с нас и одного тебя хватит». Головко проворчал что-то в подтверждение, не заметив завуалированную колкость, и Ибн Хальдун закрылся от разрушительной психики этого человека. Он ощущал нарастающую отстраненность от окружающих, будто он плавал в амниотическом геле, как принципсы боевых машин механикум. Он понимал всю срочность этого сеанса связи, но внимательно следил за тем, чтобы скрупулезно проговаривать настраивающие мантры. Форсировать контакт с незнакомым астропатом было бы редкостным безрассудством, особенно если тот находился на расстоянии в полгалактики и несся через варп. Направляясь на неукладывающуюся в голове битву между воинами, которые когда-то стояли плечом к плечу с братьями, которые стояли плечом к плечу как братья. Даже самые талантливые предсказатели из ватиков не увидели, что грядет такое. Пульс Ибн Хальдуна подскочил вверх. Он ощутил, что запечатанный зал проник еще один разум, сияющий таким ярким светом, что на него невозможно было смотреть прямо. Одновременно его почувствовали и остальные, и все лица развернулись к новоприбывшему. Это была личность, чей внутренний огонь пылал ослепительным блеском сверхновой, пойманной в первый миг ее взрыва. Конечности, насыщенные сверкающими ртутью узорами. Кровь, похожая на свет. Тело, свитое из непостижимых энергий и заключенное в слои плоти и мышц, кожи и брони. Ибн Хальдун не мог различить ни одной черты лица, так как каждая из составляющих его молекул выглядела миниатюрной галактикой, роящейся пылающими звездами. Только одна разновидность существ была скроена с такой совершенной красотой. «Лорд Дорн», — произнес Хармейстер, — удивление придало восходящую интонацию его голосу, превратившую слова в вопрос. «Как вы?» «На Терре, Хармейстер, для меня нет закрытых врат», — сказал Дорн. Его слова походили на яркие выбросы из короны неистовой звезды. Они еще долго не исчезали после того, как затихал звук. И Ибн Хальдун чувствовал, как наполняющая их энергия струится прочь сквозь охваченный благоговением хор. «Это закрытый ритуал», — запротестовал Хармейстер. «Вам нельзя здесь находиться». Дорн решительно направился к центру транс-зала, и Ибн Хальдун почувствовал, как от близости столь неистовой и непреклонной души по его коже забегали мурашки. Сознания большинства смертных бурлили приземленной суматохой, но разум Рогала Дорна был неприступной твердыней, неподатливой и стойко хранящей свои тайны. Еще никому не удавалось узнать от Дорна хоть что-то из того, что он не желал раскрыть. «Мои братья приближаются к Иствану 5», — ответил Дорн. «Мне необходимо здесь находиться». «Связь еще только предстоит установить, лорд Дорн», — заговорила Сарашина. «Отчетливо понимаю всю бесплодность попытки выставить примарха из транс-зала. Но если вы намерены остаться, вы можете лишь наблюдать и не более того. Как только соединение будет установлено, не говорите ни слова». «Я не нуждаюсь в лекции», — сказал Дорн. «Я знаю, как работает астропатическая связь. Если бы это было так, вы не нарушили бы охранительную печать на этом помещении», — возразила Сарацина. Ибн Хальдун почувствовал краткую вспышку раздражения, пришедшего из-за монолитных стен ментальной крепости Рогала Дорна. Его почти сразу же сменило спокойное свечение невольного уважения, хотя Ибн Хальдун воспринял все это лишь потому, что Дорн позволил ему это сделать. «Замечание принято, наставница Сарашина», — сказал Дорн. «Я буду молчать, даю свое слово». Ибн Хальдун заставил себя отвлечь свои чувства от примарха. Это был настоящий подвиг с его стороны, ибо Дорн был таким притягательным, что приковывал к себе все мысли находящихся по соседству людей. Вместо этого астропат расширил свой разум вовне, в гулкое пространство огромного зала, в котором он лежал. Это помещение в форме большого амфитеатра, расположенное в самом сердце шепчущей башни, создали древние когносцинцы, которые возвели город прозрения много тысячелетий тому назад. Они не имели себе равных по части проектирования строений, оптимальных для псионической деятельности, добыв это знание дорогой ценой в незапамятную эпоху разрушительных псивойн. Но их науки уже давно были забыты, а вместе с ними утерялось и искусство конструирования подобных резонансных структур. Надменные архитекторы императора возвели вокруг шепчущей башни собственные богато разукрашенные шпили. Но какие бы чванливые заявления они ни делали, среди мрачных трансзалов города прозрения она дотягивалась в бездны межзвездных пространств дальше всех. Ибн Хальдуна окружала тысяча высококвалифицированных астропатов, которые сидели на уходящих вверх ярусах, словно аудитория некоего гротескного представления в анатомическом театре. Каждый телепат полулежал на удерживаемом троне, повторявшем контуры его тела, и представал перед сознанием Ибн Хальдуна в виде мерцающих световых пятен. По краю восприятия царапнуло едва различимое изменение в отголосках хора, и он сконцентрировался еще сильнее. В башне влекло сообщение. Шепчущие камни, встроенные в обшитые железом стены, засветились невидимым светом, облегчая продвижение приближающегося послания и направляя его к центру трансзала. «Он здесь», — сообщил Ибн Хальдун, когда ощущение присутствия астропата-отправителя затопило помещение девятым валом. Отосланное им было неоформленным и расплывчатым. Это был далекий крик, изо всех сил стремящийся быть услышанным. И Ибн Хальдун обхватил его своим разумом. Их сознания потихоньку соприкоснулись, словно незнакомцы, нащупывающие руки друг друга в темной комнате. И Ибн Хальдун судорожно вздохнул, ощутив, как жесткая структура поверхности чужого ума трется о границе его собственного. Грубое и резкое, прямое и агрессивное, послание было типичным для астропата, приписанного к легиону железных рук и прослужившего вместе с ними долгие периоды времени. Перед Ибн Хальдуном замелькали коды шифра, представленные в замысловатой последовательности цветов и чисел. Подобные синестетические соощущения служили необходимым подтверждением личностей обоих астропатов перед тем, как мог начаться сеанс связи. «Есть?» — спросил Хармейстер. Ибн Хальдун не ответил. Чтобы воспринять мысли другого разума с такого далекого расстояния, требовалась абсолютная сосредоточенность. Он надежно удерживал соединение, хотя флюктуации варпа, случайные потоки эфирных энергий и бормочущий шелест миллионов накладывающихся друг на друга отзвуков и стремились его нарушить. Подобно тому, как любовники постепенно приобретают понимание ритмов и нюансов движения своих партнеров, так и двум разумам становилось все легче поддерживать свой союз. Хотя назвать что-либо подобного рода легким означало категорически преуменьшить его сложность. Ибн Хальдун чувствовал холодные, пустынные просторы имматериума, которые окружали его со всех сторон, волнуясь, как терзаемый штормом океан. И как и пучины древней земли, они тоже служили домом для тварей всех форм и размеров. Ибн Хальдун ощущал, как они роятся вокруг яркого луча соединения, кружа вокруг возможной добычи, словно опасливые хищники. «Я установил контакт», — сказал он, — «но я не могу долго его удерживать». Призрачные очертания какого-то очень далекого места начали смешиваться с картиной трансзала, соединяемой чувственным восприятием Ибн Хальдуна. Так неисправный Питер транслирует два разных изображения на один и тот же экран. Ибн Хальдун узнал в туманном образе каюту астропата, которая полностью отвечала канонам аскетической эстетики Десятого Легиона. Вокруг него возникли фигуры, как будто за сеансом пришли понаблюдать безликие призраки. Это были туманные контуры исполинов из полированного металла с суровыми аурами и угловатыми очертаниями, и от них веяло холодным ощущением машин. «Да!» Это определенно был корабль железных рук. Ибн Хальдун проигнорировал их присутствие и позволил, чтобы содержание послания начало вливаться в его разум. Оно пришло в виде наплыва образов, бессмысленных и неразборчивых, но никто и не ждал ничего другого. Психическая песня хора взлетала в созвучии с усилиями, прилагаемыми им для обработки послания. И он тянул энергию из обеспечивающего им источника. Астропату могло хватить собственной воли и умственной стойкости, чтобы придать связную форму простым посланиям, переданным с планетарных расстояний. Но для сообщения, отправленного из такого далека, требовалось больше энергии, чем мог предоставить один человек. Хальдун был особенным. Он был астропатом, чье мастерство метапсихического распознавания могло преобразовать сбивчивую сумятицу невразумительных символов превратив ее в сообщение, которое смог бы расшифровать даже новичок. Грубые, настойчивые мысли экспедиционного астропата выливались в умственное пространство Ибн Хальдуна, и заимствованная им энергия сглаживала их неровные края и позволяла оформиться содержанию сообщения. Ибн Хальдун извлекал суть послания, интерпретируя и экстраполируя образы вместе со звуками, сопрягал условные обозначения с общепринятыми аллегорическими отсылками. Это было искусство, великолепный ментальный балет, который строился частью на интуиции, частью на природном таланте, а частью на пройденном обучении. И так же, как ни один летописец из породы творческих людей никогда не сможет по-настоящему объяснить, как он достиг мастерства в своем деле, так и Ибн Хальдун не смог бы сформулировать, как он извлекает смысл из бессмыслицы, значение из хаоса. Из него посыпались слова, преобразованные из зашифрованных символов, в виде которых они были посланы. «Мир черного песка, Истван», — сказал он, — «пятая планета, легион идет на хорошей скорости. Возмездие лорда Дорна летит прямо в цель, но сыны Медузы ударят прежде, чем даже вороны или повелители Ноктюрна. Лорд Манус предъявляет требования на первую кровь и на голову Феникса». В зал влилась еще одна порция послания, и Ибн Хальдун ощутил, как на ярусах над ним умерло несколько астропатов, чьи энергетические резервы были израсходованы. Этот сеанс был настолько важным, что потери среди хора были сочтены приемлемыми. «Гаргон с Медузы будет первым воином Императора, который ступит на Истван. Он станет острием копья, которое пронзит сердце Хоруса Луперкаля. Он станет отмстителем». Послание неожиданно закончилось, и Ибн Хальдун обмяк в удерживающем устройстве, позволяя дыханию вернуться к нормальному ритму. Его разум, опустошенный окончанием сеанса, начал сложную процедуру собственного переупорядочивания. Но ему понадобится отдыхать много дней, чтобы полностью оправиться от этого испытания. Как обычно в таких случаях, ему захотелось сесть и открыть глаза. Но ограничители удерживающего устройства и завеса защитных век на пустых глазницах не позволяли ему ни того, ни другого. «Сделано», — прошептал он. И его слова раскатились по помещению, словно он выкрикнул их во весь голос. «Больше ничего нет». Наставница Сарашина взяла его за руку и погладила по блестящему от пота лбу. Его сознание уже меркло после такого интенсивного умственного напряжения. Над ним навис лорд Дорн. Вокруг золотых изгибов его боевых доспехов играл сверкающий ореол света. И близость такой неприкрытой мощи была как разряд дефибриллятора, который удерживал Ибн Хальдуна от соскальзывания в восстановительный транс. «Будь проклята твоя нетерпеливость, Ферус, ты меня в гроб угонишь!» — прошипел Дорн. Его голос выдал всю тяжесть чудовищного бремени, которое он на себе нес. «План требует, чтобы ты следовал моим приказам, вплоть до последней буквы». Примарх имперских кулаков развернулся к хормейстеру. «Больше ничего нет. Вы уверены, что это все послание целиком?» «Если Абир Ибн Хальдун говорит, что больше ничего нет, значит, больше ничего нет», — заявил хормейстер. «Криптостезики процедят последники в поисках любого остаточного смысла или скрытых подтекстов. Но Ибн Хальдун один из наших самых лучших». Рогал Дорн тут же набросился на него. «Один из ваших лучших? Почему для приема такого критического сообщения вы не задействовали своего самого лучшего телепата?» Хормейстер и Сарашина обменялись взглядами, и Ибн Хальдун ощутил их напряженность, когда в их воображении возник образ астропата, который уже давно как покинул шепчущую башню, чтобы вознестись горделивым высотам должности телепатика, приписанного к знатному дому Навис-Нобилита. «Наш лучший пока еще не среди нас», — ответил хормейстер. «Я приказал вам использовать все и вся, чтобы поставлять мне надежные сведения с рубежей», — сказал Дорн, кладя руку на навершие своего массивного меча, сделанное из оникса и золота. «Кто-нибудь из вас вообще понимает, что стоит на кону? Я вынужден вести войну вслепую. Мне приходится сражаться с врагом, которого я не могу оценить. И я преуспею в этом, только если буду знать, что происходит по дороге к Иствану с абсолютной точностью. Чтобы спасти Империум, мне нужно, чтобы вы задействовали только самых лучших своих операторов. Достоверность – вот единственное, что имеет значение. Понимаете?» «Мы очень хорошо это понимаем, лорд Дорн», – сказал Хармейстер после секундной заминки. «Пока мы здесь разговариваем, наш лучший сотрудник находится на обратной дороге к нам», – добавила Сарашина. «Но он будет не в том состоянии, чтобы нам помочь. Пока что». «Почему нет?» – потребовал от нее Рогал Дорн. Сарашина вздохнула. «Потому что его разум придется восстанавливать заново».